А перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал Boogeyman. У него очень качественная история, приятный голос, а также жуткое музыкальное сопровождение. Канал довольно молодой, но уже показывает хороший результат. Интересно? Тогда переходите на канал Boogeyman по ссылке в описании. Июнь 1987 год. Ленинградская область. В нашем селе в один день пропали четверо ребят. Все они были друзьями, ходили в одну школу, летние каникулы проводили тоже вместе. И вдруг исчезли. Милиция ходила по домам, опрашивали местных жителей, искали подростков в лесу и по берегам Ладожского озера. Все это было напрасно. Пацаны так и не объявились. На третий день к берегу вынесла старую деревянную лодку. Там лежали кое-какие припасы. Мешок сухарей, консервы, завтрак туриста и несколько бутылок с водой. Лодку обнаружил Георгий, а я помог ему вытянуть ее на берег. «Это лодка пропавших ребят», — сказал парень. «С чего ты взял?» — спросил я. «Они собирались плыть на дозорный остров и уже не вернуться оттуда, раз потеряли лодку». Парень показал мне оборванный конец веревки. «Что еще за дозорный остров?» – спросил я. Мне было трудно поверить словам Георгия, потому что я не знал, что он за человек. Этот парень был старше меня лет на 5. Он не родился в нашем селе, а переехал сюда недавно, по распределению после мединститута, и работал фельдшером в сельском пункте. Это все, что мне было о нем известно. Откуда он мог знать о подростках и про какой-то дозорный остров? Я родился в этом селе, но в жизни о таком не слышал. «Те пацаны собирались туда с начала лета», – рассказал Георгий. «Они ремонтировали лодку в сарае. Это было их большим секретом. Позавчера они засмолили ее и поплыли туда. Детишки из их компании рассказали». «А ты в милицию сообщил об этом?» – спросил я. «В милиции уже про это знают», – сельский фельдшер говорил вполголоса. «Просто никто никого не будет искать на дозорном острове. Никто туда не поедет». Я ничего не понимал и попросил Георгия не говорить загадками. «Ты слышал что-нибудь про катастрофу на атомной станции в Чернобыле?» – спросил парень. «А при чем тут это?» – все еще не понимал я. При том, что как только произошла авария, там на острове начали строить секретный объект под названием «Лазарет Б», чтобы изучать удачных мутантов, вывезенных из зараженной зоны, – ответил Георгий. «Туда свезли всяких тварей, которые получились от людей и от животных». Я смотрел на него и ждал, когда он рассмеется, но парень даже не хмыкнул. «Ты где такое вычитал?» Я едва сдержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Просто знаю и все. Лазарет построили, стали изучать уродцев, но быстро свернули это дело. Сам знаешь, у государства новый курс – перестройка. Многие тайные эксперименты перестали финансировать. Недавно там ее бросили, надеясь, что те твари сами друг друга пережрут, а другие помрут от голода. Ведь куда они денутся с острова?» Георгий выглядел серьезным парнем. Не подумал бы, что он верит в такое. «Я понимал, что не обо всем в газетах пишут, не все нам положено знать. Есть эксперименты под грифом секретности без срока давности, но простому фельдшеру из медпункта о таких делах не может быть известно. «Если все это секретно, разве можно такое вслух обсуждать?» – подыграл я. «Я тебе рассказываю, потому что знаю, что если ты кому-то передашь, то тебе никто не поверит. Да и сам ты мне не поверишь, пока все не увидишь», – ответил фельдшер. «Если, конечно, согласишься мне помочь». «Чем помочь?» «Мне стало интересно». Георгий указал на лодку. «Я же говорю, ребятам оттуда не уплыть. Искать на дозорном острове их никто не будет. Надо собрать добровольцев и отправиться туда. Надо их спасти, если они до сих пор живы. Я постараюсь еще кого-нибудь уговорить из сельчан. Сейчас уже поздно, значит, на рассвете поплывем. Ты хочешь помочь спасти мальчишек?» Я не верил в мутантов и даже не знал наверняка, что дозорный остров существует, но не спешил отказываться, ведь меня попросили помочь кого-то спасти. Возможно, я ждал этого всю жизнь. Меня не взяли в армию из-за проблем с щитовидной железой. Это было обидой всей моей жизни. Я мечтал о приключениях, мечтал совершить подвиг, но душе борца доставалось нездоровое тело. «Я за ночь постараюсь все организовать. Нам хотя бы пару моторных лодок и несколько человек», – вслух размышлял Георгий. «Мне бы пригодилась твоя помощь. Но знай, дело опасное. Если надумаешь, приходи сюда к 5 утра». «Я уже знал, что приду. Если бы упустил возможность совершить что-то значимое, то потом жалел бы до старости. Не хотел думать, что я зря живу на свете». Я завел будильник на 4 утра, но проснулся сам в 3 ночи и больше не сомкнул глаз. Так боялся проспать. Собрался, своих домашних предупреждать не стал, пришел на берег. Меня ждали. Георгию удалось уговорить только одного человека. Это был Олег. Один из пропавших мальчишек был его племянником. Олег предоставил свою лодку и согласился отправиться на дозорный остров. Встретившись на берегу, мы не медлили и почти сразу отправились в путь. Георгий указал направление. Олег сидел в хвосте, управлял мотором лодки. Мы мчались по волнам уже около получаса. Я заметил темное возвышение на горизонте. В самом деле остров, да еще такой массивный, холмистый, покрытый лесными зарослями. Георгий сказал Олегу: «Близко не подплывай, сделаем круг по берегам. Если ребята не ждут спасения на берегу, то будет лучше развернуться и уплыть. Без надобности на остров сходить не будем». Я опять засомневался в его словах. Подумал, что нет ничего страшного в том, чтобы обыскать землю. «Но если даже там есть какие-нибудь твари, то почему они обязательно должны быть злыми? И зачем они станут на нас нападать?» – спросил я. «А зачем ты сейчас комара прихлопнул, хотя мог просто рукой смахнуть?» – сказал Георгий. «Они опасные, сильные, а наши жизни для них ничего не значат. К тому же мы еда, которая сама к ним приплыла. На этом острове есть даже неуязвимые твари. Режь, жги, не убьешь. Любые раны мигом заживают. Я уже говорил, что там изучали удачных мутантов с такими особенностями, которые хорошо бы использовались в медицине или в военных целях. Надеюсь, мальчишки им не попались». Меня пробил озноб. На берегу родного села было легко сомневаться в существовании мутантов. А в маленькой лодке посреди бескрайнего озера, подплывая к темному острову, волей-неволей поверишь. Мы проплывали мимо каменистого пляжа в нескольких десятках метрах от земли и услышали чей-то крик. Георгий попросил Олега заглушить мотор. «Помогите! Мы тут!» — раздался голос над холмом. «Это вроде Сережка, мой племянник», — сказал Олег. «Давайте подплывем». «Подожди», — Георгий щурился, вглядываясь в лесные заросли. «Чего ждать? Берем ребят и уплываем». Олег разволновался, и Георгий сказал: «Хорошо, «Давай вон к тому камню, но лодку не глуши». Мы подплыли к берегу. Я и Георгий смотрели с носа лодки на широкий каменистый пляж. Он был пуст. Среди деревьев на холме тоже никого не было видно. Олег заглушил мотор. «Сказал же!» – рявкнул Георгий. «Топливо не бесконечное, еще обратно плыть!» – огрызнулся Олег и бросил якорь. Между этими ребятами возникло напряжение. «Как знаешь», – сказал Георгий и продолжил разглядывать берег. «Я тоже старался кого-нибудь увидеть». Олег помалкивал и только стучал сапогами по дну лодки. Я думал, что это у него от нервного напряжения, а потом услышал, что парень хрипит, будто задыхается. Мы с Георгием одновременно оглянулись и замерли. У Олега дернулись руки и ноги, дрожала челюсть. Его голову насквозь пронзил шип. Он был как коготь на длинном сером отростке, что дугой торчал из воды. Георгий дернул меня за рукав. Мы выпрыгнули из лодки и уже через секунду были на берегу. Олег так и сидел в лодке. Его голова была нанизана на острый шип. По щекам, как слезы, стекала кровь из глаз. Я перенес такой ужас, что мигом выгорел и теперь не испытывал никаких чувств. Теперь я был в ступоре. Георгий, в отличие от меня, не потерял самообладания. Я заметил пистолет в его руке. «Откуда у тебя оружие?» Парень махнул на меня рукой. Это был пистолет ПСМ, маленький и плоский. Я слышал, что такие были на вооружении у агентов КГБ. И мне стало ясно, что Георгий не так прост, как мне показалось. Наверное, он не был обычным фельдшером, поэтому знал так много. Может быть, он получил задание проверить остров? Или же ему наоборот запретили кого-то здесь искать, но он решил спасти ребят по собственной инициативе? Не время было об этом спрашивать. Я не смотрел в сторону лодки. Мне хотелось держаться поближе к Георгию. У него было оружие, и, похоже, он знал, что делает. Он кивнул на высокий камень. Мы встали за него. «Помогите! Нас здесь убьют!» — крикнул кто-то из-за холма. Голос подростка. «С берега не уходим», — сказал Георгий. Я не удержался и снова посмотрел на Олега. Отросток, что торчал из-под воды, был похож на гигантскую лапу членистоногого животного. Он поднялся выше, и тело парня теперь висело над лодкой. Руки и ноги все еще дергались. Бедняга. «Помогите!» — снова крикнули с холма. Георгий вышел из-за камня, держа пистолет на уровне глаз. «Выходите на берег!» — вскрикнул он. И в ту же минуту среди деревьев замельтешило что-то живое. Кто-то бежал с холма, и это был не человек, а какая-то голая, человекоподобная тварь с бронзовой кожей. Его голова была горизонтально рассечена надвое, и разрез представлял собой зубастую пасть. Я присел на корточки. Мне было хорошо видно и эту тварь, и Георгия. Он начал стрелять. Один выстрел, второй, третий. То существо с рассеченной головой только вздрагивало от пуль, но продолжало бежать, не меняя скорости, пока не бросилось на парня. Я видел, как оно повалило его на мелкие камни и вгрызлось ему в лицо. Георгий даже не успел вскрикнуть. Руки вскинулись вверх и опали. Тварь с бронзовой кожей безжалостно поглощала его голову. Я видел, как она отгрызла ему нос и сдирала плоть до черепа. Для Георгия все было кончено. Мне оставалось только надеяться, что меня не заметят. Насытившись, тварь поднялась на ноги. Она раскинула пасть, уронив половину головы на плечи, и вскрикнула голосом мальчишки-подростка. «Помогите! Нас здесь убьют!» Затем существо сменило тон и вскрикнуло снова. «Выходите на берег!» Это был голос Георгия. Мне бы и в кошмаре такое не приснилось. Я отступал назад гусиным шагом вдоль каменного хребта и сам не заметил, как взобрался вверх по холму. Сверху, перед моим взором, открылся почти весь остров. Там, в глубине, среди редких деревьев, стояло двухэтажное здание, длинное, как казарма. Вот он какой, лазарет Б. Там были выбитые стекла и сломанные решетки. Мне показалось, что я видел странные фигуры в окнах. В низине, под соснами, бродило какое-то четвероногое животное, вроде медведя. Но голова у него была огромная и вытянутая, глаза разных размеров, а на теле почти не было шерсти. Только теперь ко мне пришло осознание. Я остался один на острове. Те, с кем я приехал, погибли, а эта земля – обиталище ужасных чудовищ, и опасности можно ожидать откуда угодно. Я глянул на берег. Там какие-то две костлявые твари тащили к лесу изувеченное тело Георгия. Не то звери, не то люди. Падальщики. Мне хотелось только одного – спрятаться, пока меня не заметили обитатели острова. Я опоздал. Меня уже кто-то учуял. Я услышал что-то вроде свиного хрюканья, а потом увидел четвероногую тварь. Трудно было назвать это кабаном. Его голова и тело срослись в единое целое. Два длинных бивня торчали из бесформенной морды, что состояло из наростов и опухолей. Тварь била копытом по земле, собираясь мчаться на меня. Я побежал вниз по склону. Слышал пронзительный визг за спиной. Думал, сейчас меня собьют с ног, и я напарюсь спиной на острые бивни. Я сам забежал в тупик. Тропа упиралась в высокие камни. Позади стучали копыта. «Теперь мне точно конец», – подумал я. Но существо пролетело мимо меня и врезалось мордой в булыжник. Взвизгнуло, отпрыгнуло назад и принялось рыскать вокруг себя. Я тут же сообразил, что эта тварь слепая и ориентируется только на слух. Я подобрал камень и метнул его в отвесную скалу, подальше от себя. Слепое чудовище умчалось на звук. Теперь я был один на берегу. Пистолет. Надо было его найти. Хотя я и не умел им пользоваться, и не знал, будет ли от него толк. Мне просто хотелось иметь хоть какую-нибудь защиту. Я подбежал к тому месту, где недавно лежало тело Георгия. Там всюду были кровавые пятна. Оружие так и не нашел, но глянув в сторону воды, я увидел нашу лодку. Ее вынесло на берег, и в ней кто-то сидел. Это был не Олег, а какой-то мальчишка лет 15. Он был в длинной куртке, разорванной в нескольких местах. Его лицо все было перемазано грязью и кровью. Мальчишка, как сумасшедший, дергал шнур стартера. Я подбежал, пока он не испортил мотор. «Стой!» – крикнул я. «Вылези! Помоги спустить лодку!» Увидев меня, грязный мальчишка перепугался, но послушался. Он бросил шнур и выбрался из лодки. «Есть еще выжившие?» – спросил я. Мальчишка помотал головой. То ли никто больше не выжил, то ли он просто не знал. В любом случае, я бы не смог больше никого спасти. Хватит, нагеройствовался. Я знал, что мы рискуем, входя в озеро. Где-то под водой скрывалось то гигантское членистоногое существо, которое убило Олега. Поэтому я торопился. Мы с мальчишкой влезли в лодку, я смотал якорь, взялся за шнур, и вдруг на холме снова показался тот жуткий мутант с рассеченной головой. Я подумал, что как только заведу мотор, он побежит на нас. Но что мне оставалось делать? Дожидаться, когда он сам нас заметит? Я дернул шнур со всей силы, надеясь, что мотор заведется сразу. Но этого не произошло. Зато это чудовище тут же встрепенулось и понеслось вниз по холму, прямо к лодке. Я дергал шнур снова и снова. Оно приближалось. Лодка двинулась с места в последний момент. Тварь едва не успела нас настигнуть. Мы отплыли. И теперь мчались по воде подальше от этого острова. Как же нам повезло. Я управлял лодкой второй раз в жизни. Не знал, в какой стороне мое село. Но это было неважно. Главное, что мы плыли к берегу. Мальчишка свернулся калачиком на дне лодки. Он весь дрожал и озирался. Наверное, ему многое пришлось пережить в эти дни. «Как тебя зовут?» – спросил я. Подросток не ответил. «Что случилось с твоими друзьями? Они умерли?» Пацан молчал. Он будто не понимал смысла моих вопросов. Мне было его жаль, но потом я вспомнил, что из-за их игр случилось все это. Погиб Олег, погиб Георгий. «Зачем вы вообще поперлись на этот остров?» Я не смог сдержать гнева. «Чего вам дома не сиделось?» «Я туда не хотел. Меня притащили», — наконец ответил подросток. «Ну да, притащили, конечно», — сказал я и прикусил язык. «Хватит!» Из меня лилась только желчь, а этому ребенку досталось и без меня. Мы добрались до берега. То было не мое село, но какая разница? Какой-то берег, какой-то лес и деревенька вдалеке. Там можно было попросить помощи. Я сказал подростку помочь мне с лодкой. Просто хотел вовлечь его в дело, чтобы он немного оклемался. Но он так и лежал на дне, прижав колени к груди. «Ну же, вставай, пошли», — сказал я, когда вытянул лодку на мель. Подросток и не думал подниматься. У меня не выдержали нервы. «Эй, придурок, вылезай из лодки! Тебе помогают, а ты лежишь как бревно!» Я слегка пнул мальчишку ногой, а он вскрикнул, как дикое животное, и прыгнул на меня. Он вцепился мне в лицо, разодрал щеки. Мальчишка шипел, орал и кусался. Никогда не забуду этот дикий взгляд. Мне с трудом удалось сбросить его с себя, и он, перескочив через борт, побежал к лесу. Он бежал, отталкиваясь от земли руками и ногами. Подбегая к чаще, подросток перекатился через себя, и с него слетела куртка. Я только на миг увидел его тело. Тощее, уродливое, искривленное. И мне стало ясно. Это был не один из пропавших ребят. Я привез с острова какого-то мутанта.